Кухня какого-то жилого дома, в которую я попал, не отличалась особым изыском, зато имела в себе шикарный старый холодильник, весом под сотню килограмм. Закрывшему лицо локтями Халку, собиравшемуся снести остатки окна вместе с прилегающей стеной, чтобы войти, гостинец прилетел неожиданно и не дал совершить задуманное. Не обращая на очередной рев никакого внимания, я со всех ног побежал в сторону выхода из квартиры. Когда я по лестнице в подъезде убегал на второй этаж дома, чинно мною закрытая дверь была вынесена большим парнем. Успев ему показать язык, я со смехом и со всей скоростью побежал вверх по лестнице, а потом, подкараулив его на выходе с пролета, одним усиленным пинком скинул обратно на лестницу. Она ожидаемо не выдержала и зеленый грохнулся обратно на первый. Когда он впрыгнул обратно на этаж, я уже демонстративно сваливал на улицу на самом конце коридора. Так продолжалось еще примерно полчаса, за которые мы успели разорить 7 квартир и наградить неучтенными архитекторами новыми входами 5 домов. И наконец я добрался до точки назначения, к которой стремился, спортивный комплекс на побережье. Прототип спорткомплекс Пьер-40. Охранник, который, видя, как я бегу в их сторону словно угорелый, хотел было уже встать демонстративно на пути, но пролетевшая рядом легковушкой приземлившийся почти мне на голову великан, резко убавили у него решимости, так что я без проблем перепрыгнул турникеты и на полной скорости вышел на центральное поле для футбола, на котором сейчас шел какой-то матч. «Пиздуйте отсюда нах, это теперь мое поле», с ухмылкой заявил я, смотря на бегущих в мою сторону охранников и застывших игроков. К правильному решению, меня послушаться, их сподвигло выскочившее следом зеленое чудище. Немногочисленные зрители любительского матча, вместо того, чтобы убегать, начали доставать телефоны и снимать геройское месиво. Хо-хо-хо, как я и планировал, устроим шоу моего суперзлодейского дебюта. Ня-ха-ха, увернувшись от удара уже добежавшего Халка, который не захотел наслаждаться моим злорадством, я начал ускорять ток энергии в теле, напитывая каждую частицу жизненной силой, которой, к моему глубочайшему сожалению, после всего произошедшего оставалось не так уж и много. Значит, придется кончать с ним побыстрее. Уклонившись от следующего удара, я со всех сил, в этот раз реально со всех имеющихся, врезал Верзиле в грудь. Ухнув, Беннер отлетел от меня на десяток метров. На каждый сейф найдется свой лом. Хе-хе, да, каким-то хиловатым ты стал, док, Кашине. От его рыка прошла прямо ощутимая волна, а потом мне уже было не до разговоров, пришлось уворачиваться от ставшим гораздо быстрее чудища. Каждый удар, который шел мимо, сопровождался мощной ударной волной, а может и не на каждый сейф, печень, горло, челюсть, никакого толка. От моих ударов он лишь на мгновение морщился и становился еще злее и сильнее. Пинок по мужскому достоинству на секунду остановил его напор и вызвал сочувствующий гул у всех зрителей. Даже мне стало как-то неудобно от застывшего лица громилы, у которого глаза начали наливаться кровью. От последовавших ударов, которые сопровождались воздушными хлопками, стало труднее уворачиваться даже мне. Контратаки были бессмысленны, этот берсерк просто не обращал на них внимания, но запас сил из-за этих танцев таял, словно весенний снег. Надо было его сразу вырубать еще в самом начале. ТЦ. Напитав пальцы энергией, после очередного уклона я сменил стиль на тычки по уязвимым точкам. И это дало хоть какие-то плоды, моя чужеродная энергия блокировала ток его жизненных сил и он наконец начал не усиливаться, а слабеть. И то хлеб, похоже, мой дебют все ж будет успешным. Но не успел я облегченно вздохнуть, как он взревел раненым зверем и пустил зеленую волну сил со всего тела, тупо вынеся все мои пломбы напором сил, а у меня-то энергии уже тю-тю, почти все потратил на то, чтобы блокировать его. Буквально доли секунд поразмышляв о том, чтобы снять блокировку магии и попробовать довести его до пика сил, я со вздохом откинул эту мысль. Не сейчас, как-нибудь позже, когда решу покинуть этот мир. Ну что ж, ничья, тоже неплохой вариант. Усилив тело всеми оставшимися силами и перекинув на руки щит Кэпа, который хрен знает когда повесил на спину, я, прыгнув, встретил удар монстра прямо на него. Сначала был хруст костей моей руки, потом грохот пробиваемой мной бетонной стены, шлепки по водной глади и дальше темнота. Интерлюдия. В затемненном конференц-зале наступила гробовая тишина после просмотра записей с камер видеонаблюдения стадиона. Все старались переварить увиденное и не спешили прерывать мрачное молчание, показанное недавним союзником, а теперь уже явным противником возможности были очень неприятным сюрпризом для героев и сотрудников спецслужб. По заключениям после медицинского осмотра, он не должен был быть таким сильным, устало сказала все еще болезненно бледная вдова после немалой потери крови. Но тем не менее он такой, какой есть, мрачно буркнул Роджерс, который очень болезненно переживал свой проигрыш ребенку. А то, что он при этом еще успел поиздеваться над всеми ими и к концу вообще по своей прихоти их пощадить, не воспринимая за врагов, отпускало самооценку еще глубже в тартары. К тому же мы недооценили степень его безумства, с пофигистичным тоном прокомментировал это Фьюри, накачанный успокоительным по самые брови, который активно думал, как бы половче инициировать свою смерть и, кого лучше всего оставить вместо себя, а то, задолбало. Но ведь при экспертизе и осмотре, у него не было выявлено каких-либо специфических сил и возможностей, а простых мускульных сил даже с такими усиленными, как у него мышцами, отбросить ударом Халка на десяток метров или же двигаться на скорости близкой к сверхзвуковой, абсолютно недостаточно. Экспрессивно раздраженно выдала вдова, которая успела не только проиграть мальчишке, но и к тому же, а боже тушите свет, с ним поболтать словесно. Не забывайте, что у него есть воспоминания прошлых реинкарнаций, кто знает, что там он успел узнать и подчеркнуть для себя. Показанный до этого уровень явно был сознательно занижен, спокойно ответил ей директор сверхсекретной организации, который был больше озабочен тем, куда же разместить новую тренировочную базу в чертах города. Он просто издевался над всеми нами, глухо проронил доктор Биннер, который очень трудно переживал прошедшие днем события, но похоже немного переоценил свои возможности, злорадно улыбнувшись сказал Романова, вспомнив эпичный финал, в котором зеленый великан отправил выскочку в далекий полет мощным ударом с попутным пробиванием бетонного каркаса стадиона. В просмотренных материалах лишь этот момент грел ее сердце своим теплом, ведь в общем все, провал. Взяв в руки поданный адъютантом лист, Фьюри хмуро вчитался в нее и прервал ликование вдовы. За время поисков вместо предположительного крушения, а это ни много ни мало уже 5 часов, мы до сих пор не смогли найти его ни живое ни мертвое тело. Так что, не спеши радоваться. Скорее всего он нам еще попьет крови. И да, привет всей честной компании, позитивный тонный заход в стиле, а-ля пинком в дверь от Старка, прервал директора счета. Всего 3 дня меня не было в стране, а вы уже накосячили тут. Да, Стив, можешь забрать свой щит в арсенале, его в отличие от Уэйна нашли, невозмутимо завершил свою прерванную речь директор. Фьюри, я ведь говорил, что эта идея плохая, и он неуправляем, с ухмылкой выдал Тони, а потом резко сменил тему. А где паучок, у него выходной. Психологи посчитали, что предательство друга и подопечного не самые приятные воспоминания и обсуждения, как его будут судить не лучшие продолжения дня. Он с семьей, ну героическую очевку, друг перешедший на сторону зла, он уже получил, с улыбкой прокомментировал это Старк. Тони, ты сегодня до тошноты позитивный, с раздражением упрекнул его капитан Роджерс. Ну, одним злодеем больше, одним меньше, какая разница, зато теперь я могу спать спокойно, зная, что он наконец вышел на чистую воду, а один скрытый враг, хуже явных 2, этот его спич, остался уже без ответа со стороны Кэпа, но слова взял молча читавший доклады Фьюри. Тело так и не нашли, во всех камерах, спутниках, как он выходил на берег не зарегистрировано, маяки на нем не отвечают, сейчас проверяется весь залив, кораблям закрыли проход по территории, а в воде и в воздухе дроны, но боюсь, он каким-то магическим способом уже успел уйти, ну, тогда нам лишь придется ждать, когда он проявит себя. С раздражающим всех остальных позитивом сказал на это Старк, мадам, мы принесли его, он все еще живой, даже пришлось ввести его в глубокую искусственную кому, усыпительные действовали недостаточно эффективно и он спустя пару препаратов выработал иммунитет против них, как же чудесно, плотоядный взгляд и змеиная улыбка, пробрали даже много видавшего двойного агента, положите его в коматозный аппарат, пусть поспит ожидая прибытия специалистов. Даже если придется разобрать его на атомы, мы должны узнать, как создавать таких генетически идеальных людей, чтобы воссоздать настоящую арийскую нацию. Фанатичный огонь в глазах своей начальницы заставил агента еще раз поежиться и посочувствовать мальчишке, который сейчас лежал накачанный препаратами до кончиков волос. Глава 21. Но фрау, вы, наверное, уже тоже убедились, что он почти неубиваем. его естественная регенерация и адаптивность организма, просто на невероятном уровне, и я, жестом остановив словоизлияние очередного вивисектора, гадюка, устало протерев глаза, наконец перевела взгляд с бумаг на самого ученого. «Шульц, ты предлагаешь отрубить ему голову, просто отделить от тела, фрау? Один хрен». Предостерегающим взглядом заткнув дальнейший словесный понос от своего подчиненного и убедившись, что он больше ничего не хочет возразить, женщина вернулась к своему прерванному вопросу. «Ты предлагаешь отрубить ему голову и поставить на другое тело? Если обобщить, то, да, госпожа, с другими это, конечно, было бы невозможно, но у подопытного феноменальные способности адаптивности, и с 98% вероятностью он сможет переработать и новое тело под свои генные стандарты. И, если эксперимент удастся, у нас появится возможность получать великолепные тела с идеальными органами для пересадки. По предварительным прогнозам, ему для переработки тела потребуется всего неделя и постоянный поток питательных». Шульц, мгновенно заткнувшись от тона своей начальницы, увлекшийся ученый с опаской оглянулся на нее. «Ты забыл, какая задача стоит перед тобой?» «Никак нет, фрау», неожиданно даже для себя, вытянувшись в струнку, по-военному ответил немец, сразу почувствовавший скорую головомойку и не желая усугублять ситуацию. «Так что же ты должен был сделать?» Ласковый тон гадюки совсем не сочетался с жаждущими крови глазами. «Вы поручили нам найти способ передать идеальные гены и физические показатели подопытного другим людям или же просто искусственно создать таких же люд. Так какого черта ты мне до сих пор предлагаешь свои ёпнутые планы по созданию ущербных химер?» Не дослушав, взорвалась одна из глав американского отделения Гидры. «Госпожа, но вы ведь и сами прекрасно осведомлены, что исследования в этом направлении зашли в тупик». Так же громко, с нотками истерии, ответил ученый: «Выращенные точные копии, клоны, получаются ущербными. Они, обладая ужасающей физической мощью, просто сжигают себя за минуты, потому что не умеют как оригинал переводить организм в пассивный режим. Даже потомство подопытного не унаследовали невероятные возможности своего породителя. Просто образцы с отличными генами без отклонений, а частичная передача генов создает лишь жалкие пародии, которые по силам уступают даже сыворотке суперсолдата. Пересаженные органы, заткнись». Одно короткое слово, наполненное до краев раздражением на грани злобы, заставило Шульца опомниться и сразу заткнуться. Как бы ни ранило самолюбие нерешаемая задача, непосредственная начальница явно не была тем человеком, с которой стоит делиться своей болью. «Из метрополии нам дали задание найти способ создавать бойцов такого же уровня, как Уин, и ты найдешь этот способ, либо вместо тебя найдет кто-то другой». От неприкрытой угрозы в голосе гадюки ученого пробил холодный пот, но в этот раз он не решился как-либо перебить ее. «Вся твоя возня с пересадками сплошная хрень. Даже интеграция участков мозга, на которую ты меня подбил, не решила наш вопрос. Так что, учитывая теорию Гретхеля, я не позволю тебе совершать эксперименты, которые даже в теории могут убить подопытного. Но, госпожа, теория этого выскочки невозможна. Ведь предполагать, что все процессы организма контролируются сознательно, это слишком невероятно, а его показатели организма, которые в несколько раз превышают человеческий предел, это просто и обыденно, да. Шульц, Шульц, ты, честно говоря, меня уже порядком задолбал. Но, госпожа, передай все документы, дела и исследования проекта РИЦ под начало Гретхеля, а сам иди исследовать своего энергетического вампира, которую добыли по твоей просьбе. Я просто надеялся, что его энергию можно будет забрать и передать другим, немного потеряно от резкой смены уклада жизни», — произнес Шульц. «Мне плевать, что ты думал, ты и там облажался, так что постарайся теперь из этого проекта хоть какую-то пользу вывести. Свободен, фрау, ты глухой, я». От наказания разъяренной начальницы ученого спас отдаленный грохот и писклявый ор сирены по всему зданию. Уже нахмурившись по другой причине, гадюка сразу начала интенсивно копаться в своем коммуникаторе. «Госпожа, несанкционированное проникновение в секторе А3. Нарушители имеют суперспособности. Предположительно это. Спасибо за своевременную информацию, лейтенант», перебив своего адъютанта ядовитым сарказмом, гадюка прошла на выход мимо него, продолжая копаться в своем коммуникаторе и смотря на происходящее непотребство с разных камер. Опять чертовы суперы. Такое чувство, что тут, в гребаной Америке, они на каждом шагу. БЛТ опять меняет базу. Проводив взглядом ушедшую начальницу и обменявшись растерянными взглядами, Шульц с адъютантом на всех парах побежали по своим делам. Адъютант, ясное дело, за своей начальницей, чтобы не получить лишнюю взбучку, а ученый спасать свои исследования. Уж очень ему не нравились нарастающие звуки грохота, которые к тому же неумолимо приближались. Тут бы поделить главу и оставить еще на год для пущего эффекта. Хихи. Сквозь туман и муть в голове первыми пробились звуки каких-то сирен, криков людей и звона разбиваемого стекла. Хотя, буду честен, первые несколько секунд сознание вообще не вдупляло, что это вообще такое. Кто выключил тишину, которая, казалось, была со мной вечной, что за странные изменения в моей вечности. Но все же, как только доперло, все рывком стало на свои места. Организм, контролирующийся уже волей, а не искусственно вбитыми инстинктами, резко начало полную диагностику и ревизию имеющихся ресурсов. Обнаруженные химикаты в крови и сплетения труб, которые торчали буквально со всех сокровенных отверстий, были с глубоким возмущением вытурены вон. Упав от поддерживающих в висячем положении пластиковых трубок и, шлепнувшись в мокрый и склизкий пол, я наконец смог проморгаться и осмотреть обстановку восстановившимся зрением. Мда, ну и свинарник тут устроили. Обидно, что без меня, обещав себе тоже в этом поучаствовать, я неспешно стал выбираться из разбитой колбы, в которой находился, попутно рассматривая обстановку и заодно прислушиваясь к окружению. Где, мать его, я вообще нахожусь, и еще важнее, куда ушли тусовщики, да еще без меня. Вокруг и сплошь творился форменный бардак. Редкие мертвые тела белохалатников, разбитые или вырванные корнем колбы, искрящие и торчащие из стен провода. Полный антураж лаборатории из хоррор-фильма создавали еще белесые тела, похожих на друга словно братья людей, которые валялись внутри этих колб разного уровня целостности. Постояв немного и так и не дождавшись, как они восстанут, жажда моей плоти и теплой кровушки, я с сожалением почапал в сторону выстрелов и громких голосов. Все-таки, не соблюдают эти мертвяки законов жанра, и версию о том, что я попал в новый темный мир, можно было исключать. Короткий забег был окончен буквально в следующем зале, где зеленоволосый фрик с удовольствием душил одного из белохалатников. «Прошу прощения, мистер, не хотел бы вас отвлекать от столь важного за...» Прыжок с места на пяток метров в принципе был хорошим, но то, что он даже не огляделся на меня перед прыжком, было чудовищно бестактно. «Да вы бы продолжали, мне лишь уточнить, ты кто, черт побери, такой, шкет, я, слон, а вы кто и, где вообще мы, Марти, заканчивай быстрее, мы нашли то, что искали, уходим», — прозвучал вдалеке подозрительно знакомый голос, хотя, не уверен. Еще раз меня удивленно оглядев, фрик с недовольством тряхнул головой, наверное, изгонял умные мысли, потому что кроме как глупостью его следующий поступок я обозвать не могу. Ну кто, в здравом уме кинется на голую малолетку с ножом в руках? Недовольно цыкнув и в последний момент увернувшись от него, я с удовольствием отвесил ему шикарного пинделя. Приземлившись, как пьяная чайка, так же хреново и булькнув что-то недовольное, он стрельнул в меня языком. Пока я стоял и с интересом рассматривал пойманный прилетевший снаряд, он со всей дури дернул его обратно. Но размышления в полете о том, куда он прячет такой длинный язык, не помешали мне встретить его лицо плотным хай-киком. «Что скажешь, белохалатник? Обладатель такого языка наверняка был бы популярен у девушек», — заметив хрипло дышащего ученого, с улыбкой спросил я. Но потом, еще раз оглядев валяющегося без сознания уродца, с сомнением добавил: «Хотя, чтобы заметить, какое сокровище прячется внутри, надо сначала через это страшное хлебало перешагнуть». «Ну да ладно, черт с ним», — повернувшись уже в сторону второго собеседника, — «так, теперь перейдем к тебе, милейший. Скажи-ка, в чем смысл жизни? А, Б, а ну быстро, пароли, явки и вводные». От моего неожиданного эра, к сожалению, не стало ни капли лучше. «А, скучный ты человек, друг мой», — с грустью протянул я, смотря на такие же тупые, как у мертвого барана, глаза белохалатника. Мощная пощечина, до крови из носа и рта, выбитых зубов, КХМ. В общем, спустя несколько легких пощечин и более конкретных вопросов, я наконец-то хоть немного понял, где нахожусь. Я все еще в мире костюмированных фриков, что в принципе неплохо. Я находился последние 6-7 месяцев в искусственной коме, на что в принципе тоже начхать. Но то, что они все это время творили непотребство над моим телом, было возмутительно. Как эти варвары смеют надеяться повторить тело архимагистра магии жизни? Еще пару раз недовольно приложившись об морду ученого и вытерев руки об его халат, я уже в более осмысленном режиме погнался в сторону уже стихающего шума, попутно самодовольно отметив, что усовершенствованную печать они таки засечь не смогли, ища все секреты в самом теле, а там ведь их нет, хихи. Проходя через еще один зал сквозь непредвиденные конструкции и отверстия, я с улыбкой отметил, что все-таки стервозная сушка Фортуна все еще меня любит. Без ее вмешательства фиг знает, сколько я еще валялся бы овощем. Не то чтобы это критично для меня, ведь все-таки в беспамятстве очень трудно заскучать. Но то, что без моего ведома и разрешения мою великую персону держали в пробирке, было жутко возмутительно. Длинный коридор был окончен проемом, с вырванной рамой дверей в еще какой-то фиг знает какой уже по очереди зал. Услышав звуки выстрелов и крики людей, я, натянув на лицо легкую растерянную улыбку, с царской неспешностью зашел туда. Первым, что я увидел, была прямая, как струна, спина магнета, который с небрежным жестом поднятой руки останавливал град пуль от людей в спецовке. Рядом с ним стоял уже знакомый парень-ледышка. И в этот раз он реально с головы до пят был покрыт льдом и то же самое творил с жидким строем защитников комплекса. Незаменимый дружок холодного парня, ход-бой, которого я тоже не помнил, как зовут, тоже был тут и изображал из себя газовую горелку, атакуя бедных с другого фланга. Большой парень с кастрюлей на голове, наплевав на то, что по нему стреляли, с небрежностью открывал боковую дверь на лестничный пролет. Все были при делах и с удовольствием мочили человечков. Но то, что было обидно, жутко занятые своим делом, они даже не заметили моего появления. Нахмурившись и подавив соблазн дать пенделя старому железолюбу, я перевел свой взгляд на цель их маленькой войнушки, которая лежала на левитирующей платформе рядом с ним. И чем больше я на нее смотрел, тем больше мне нравилась возникшая в бредовой голове идея. А ведь это обещает быть интересным. Хе-хе. Но пока я решался, что дальше делать, к моему сожалению или радости, с солдатиками было покончено. Тетом, козырнув первым меня заметившему ледышку, я, ускорившись на всех парах, ринулся к лидеру их шайки. Явно почувствовавший угрозу, повелитель металла, даже не полностью обернувшись, силой воли отправил в мою сторону накопленные заряды свинца, которым его только недавно бомбардировали защитники комплекса. Ускоренным прыжком, увернувшись от смертоносной волны и еще одним прыжком добравшись до взлетающего мутанта, я мощным ударом в солнечное сплетение отправил его в полет совсем в другую сторону. Легким шагом увернувшись от волны холода, последующим я увернулся от брошенного скомканного куска железа. Огненный парень вместо нападения бежал в сторону своего начальника, который лежал и скрючивался, стараясь вдохнуть хоть каплю воздуха. «Уничтожу, сука! Да ты что?» С улыбкой, увернувшись от замаха кастрюленосца, я от всей широты своей души с разворота пнул его в сторону ледяного. Но даже не успев насладиться видом маленького рукотворного ДТП, под яростный крик интуиции пришлось несколькими быстрыми кульбитами уйти от ускоренных до скорости звука обломков железа. Недовольно цыкнув, я хотел было уже добить недобитка, но тут на праздник подтянулись еще несколько мутантов, которые, похоже, были в других секциях комплекса. Черт побери, похоже, придется съебаться раньше, чем планировалось. А то уж слишком скучно тут стало. Я бы с вами еще потанц. Резкий прыжок вправо, да вы. Еще один аналог балетного па, ТЦ. Ну и фиг с вами, увидимся позже. Лохи, буквально нырнув между ног гиганта и еще одним зигзагом уйдя от волны холода, я наконец оказался около лежащей без сознания вампирши. Легко подхватив на руки невесомое тельце, укрытое одним лишь плащом, я ускоренным маршем с элементами паркура побежал обратно в сторону лаборатории. Слабая попытка девушки вытянуть из меня энергию в этот раз была вообще неощутима, а злобные крики остановиться и попиздиться по-мужски один против всех были с презрением проигнорированы. Но вот вставший на хвост и никак не отстающий по прямому коридору, а наоборот, с каждой секундой догоняющий гигант, реально удивлял. Он что, сводный брат Халка? Еле уклонившись в тесном, с его то параметрами, коридоре от взмаха рукой, я еще больше ускорился, расходуя уже энергию ЦИ. Но даже так этот монстр не хотел никак отставать. Ну окей, сволочь многотонная, посмотрим, как у тебя тут с торможением. Несмотря на приближающийся конец коридора огромной стальной дверью, естественно закрытой, я, еще больше ускорившись, Побежал прямо на него. Грозные шаги и уже почти ощущаемая жажда убийства сзади добавляли лишь еще больше перчинки в ситуацию. Добежав до дверей на скорости хорошо разогнанной машины, я, посильнее прижав к себе тело девушки, прыгнул прямо к препятствию и, оттолкнувшись от него, перепрыгнул через голову гиганта. Громкий бах и лязг сминаемого железа, краше всяких слов, говорили о том, что физика все-таки имеет хоть маленький вес в этом мире. «Поздравляю, дружок, ты оказался сильнее железа», — с увядающей улыбкой воскликнул я, смотря, как даже не поплывший гигант резко встает с рыком и разворачивается в мою сторону. «Бля, каким комбикормом тебя кормили-то?» Увернувшись от взмаха лапы гиганта, я, еще раз проскользнув мимо, впрыгнул в оставленную им дырку, где уже пришлось уже еще больше собраться и максимально ускорять скорость и реакцию. Десяток человек со стволами, направленными в мою сторону, как-никак требовали к себе повышенного внимания, в первую очередь из-за ценного груза на руках. Резкое движение корпусом вправо и ускоренный прыжок вперед и влево сбили на секунду прицелы стрелков, которого хватило мне на то, чтобы, в какой уже раз за сегодня, перепрыгнуть противников и помчаться дальше. И, если в первые секунды пришлось ускоренно маневрировать и уклоняться, иногда даже принимая редкие пули в свое драгоценное тело, то потом их внимание полностью к себе привлек скрип раздираемых железных панелей, под аккомпанемент которых к ним заходил кастрюлеголовый. «Ну теперь им точно будет не до меня, хе-хе». В этой части комплекса все еще было людно. Бегающие туда-сюда в ужасе люди в штатском и в белых халатах были повсюду. Редкие военные старались хоть как-то их организовать и направить в какую-либо сторону. Но общее у них у всех было одно – повышенное внимание к моей голой персоне. ТЦ. Похоже, все же надо таки одеться. Еще пяток коридоров проносившись, словно угорелый, не обращая внимания на окружающих и редкие стрельбы от охранников, я наконец, решившись, влетел в один из открытых кабинетов и сразу закрыл за собою дверь. Думаю, этого будет достаточно, чтобы сбить со следа гиганта, который продолжал преследование в этой части комплекса. Поднятый шум это по крайней мере подтверждает. Повезло хоть, что я смог оторваться от него при входе через дырку. Фух, надо найти одежку. Мне и тебе, спящая красав. Так, бля, девушка на моих руках не дышала. Резко положив девушку на пол, я коротким импульсом жизненных сил проверил ее тело, поневоле мрачнее. Мать, шея сломана. Похоже, мои пляски и прыжки не прошли бесследно для пассажирки. А я ведь надеялся, что как мутант она будет гораздо крепче, чем обычный обыватель. Все планы к праху. Раздраженно выйдя в коридор, я резким ударом вырубил мимо пробегающего белохалатника и затащил его внутрь. Снимая одежду с худощавого, невысокого старичка, я с недовольством размышлял, что делать дальше. Главный приз, за которым охотились все, был так бездарно утерян. Хотя, какого хрена, я всегда получаю то, что хочу. Так и не сняв трусы-семейники со старичка, я уверенным шагом подошел к девушке и положил руки к ее груди. Справлюсь без магии. КХМ, надеюсь, оформленная в конкретную форму и направляемая волей энергия ЦИ, зеленой волной окатила все тело вампирши, разгоняя снова кровь по венам и исправляя несовместимые с жизнью моменты. Энергия утекала словно в бездонный колодец. Но когда я был на грани и уже наплевав на свои догмы, готов был распечатать магические силы, она наконец вернулась в бренный мир, вдохнув тухлый воздух комплекса своими силами. Фух, обессиленно упав на пятую точку, дрожащими руками, я еле смог вытереть пот со лба. Напряжно. Все-таки несмотря на то, что ЦИ, это энергия жизни, она в первую очередь была именно моей жизненной силой. КПД при таком использовании была до обидного малым. Но что поделать, работаем тем, что есть. Мне до последнего не хотелось нарушать свои ограничения, но великий я все равно справился, хе-хе. Устало одевшись в шмотки старика, я вышел в коридор и спустя секунду зашел обратно. Сначала мимо воя от боли пролетело тело какого-то мужика, а за ним, топая, словно слон, прошел гигант. «Выходи, сволочь, я все равно найду тебя, мразь». «Ага, сейчас», — тихо буркнул я себе под нос, спокойно дожидаясь, пока они уйдут подальше. Еще раз выйдя в коридор, я неспешно подошел к лежащему сломанной куклой, трупу только недавно летавшего охранника, и забрал себе его табельное оружие с патронами. Все-таки даже такая пукалка может пригодиться мне в моем-то состоянии. Девушку, подходящей моему грузу комплектации, тоже долго искать не пришлось. Конечно, не живая, как хотелось бы, но буквально за следующим поворотом лежала девушка с разможденной головой. Ну, в принципе, если убрать ошметки мозгов, то кровь в принципе может послужить хорошим прикрытием, почему она без сознания. Почапали назад. Тетом, да что за день такой, косяк на косяке, устало проговорил я, бросая тащимую за ногу труп в кабинете. Ты не могла поспать еще, ну, часик там, скушала все мои наличные силы и теперь тусуется тут бодренькая. Че что, Том, где мы, и изэ зачем тебе те труп, увидев мой груз в страхе и с посеревшим лицом спросила девушка. Вампирша, как там тебя звали, забыл, да в принципе не важно, в общем мы в жопе и отсюда нужно выбираться, так что хватит из себя строить модель для плейбоя и надень ее одежду. Энно, так, ты либо меня слушаешься, и мы отсюда выбираемся, или же я сейчас ухожу, и ты тут остаешься одна, не выдержав моего раздраженного и усталого взгляда. Без дальнейших вопросов она присела около трупа, только-только коснувшись ее одежды дрожащими руками, сразу отвернулась и ее вырвала. Что поделать, пришлось, закатив глаза, самому снять для нее одежду. Дождавшись, когда она со слезами и мучением в глазах оденется, я почерпнул уже порядком загустевшей крови мертвой девки и размазал ее по ее волосам и правой половине лица. Несмотря на явное шоковое состояние, я, не останавливаясь, да нанес ей натуральный грим для ее роли. За что? Правильный вопрос, зачем? С ухмылкой исправил ее я, за тем, что ты будешь играть роль получившего травму и бредущего сотрудника комплекса. А я буду хорошим профессором, который вынес тебя на своих щуплых плечах. П-профессора, ага. Немного подтужившись и используя жалкие остатки сил, я начал менять свои черты лица подвалющегося в труселя профессора. Думаю, для первого осмотра сойдет. Подмигнув стоящей остолбенев девушке, я, подойдя к ней, закинул ее руку за плечи и, буксируя ее, пошел на выход из кабинета. Кто, что бы ни говорил, просто молчи и смотри, словно баран на новые ворота. Говорить буду я. И убери бейджик. Сам же, убрав бейджик с ее халата, и немного подумав, я заляпал кровью свой, так-то лучше. Спустя пару поворотов, первый живой, кого мы встретили, был человек в погонах, который, оглядываясь по сторонам, тащил за локоть дрожащего ученого. Сделав вид, что тоже чуть не обсираюсь в страхе, я выскочил к нему и, придав голосу более низкий тембр, начал причитать. «Сэр, что тут творится? Мое рабочее место захватили мутанты и начали всех там убивать. Охраны уже нет в живых, повсюду трупы. Заткнись, у меня тоже есть глаза, я тоже все вижу». В ярости прошипел он и прошел мимо в какую-то сторону. «Че, что нам делать? Ты тупой, иди в точку эвакуации». Оглядев меня словно недоразумение, ответил он и пошел дальше. «Ну да блять, охуенно, сразу все стало ясно. Но, сэр, подождите, я только недавно сюда перевелся и плохо тут ориентируюсь. Блять, Харвин, ты». Вдруг, как будто что-то осознав, он вытащил пистолет и навел в мою сторону. Но я был быстрее. Грохот выстрела и безымянный для меня сэр с криком боли падает на пол, баюкая отстреленную у кисти руку. Еще три грохота, и он падает с пулями в других конечностях. «Черт, хули ты такой упертый, урод?» Просто ответил бы и бежал бы дальше по своим делам. А теперь лежи тут, думая о своем поведении. Переведя мушку на замершего в страхе ученого, я с легкой улыбкой спросил уже у него: «Надеюсь, ты не будешь таким тупым?» «Нет, ну и молодец. Веди в сторону точки эвакуации. Вперед!» Держа на мушке спину безымянного, но похоже в чем-то важного ученого, я старался одновременно следить за окружающей обстановкой. Похоже, в поиске вампирши они зашли в эту административную часть комплекса. Уж очень шумным тут стало окружение. Именно по-военному шумным. О, жалкие лю. Ха. Вышедший из одного из залов, ежик, я хазе, что это за существо с шипами по спине и на голове, так что он будет ежиком. Вышедший, старший брат всеядной мелочи получил пулю в плечо и ногу. А-а-а, сука, мы вас всех убьем, братва, помогите, а-а-а. Поморщившись и подавив в себе желание добить гондона, я убыстрил шаг, пытаясь уйти как можно дальше. Иногда все-таки самоограничение жутко бесит. Давай быстрее, далеко еще? Нет, почти пришли. В какой стороне? Два поворота влево, и там уже будет контрольный пункт впереди. Спасибо, удар в затылок рукоятью надежно вырубил уже ненужного гида. Перезарядив пистолет и спрятав его обратно под халат, я, буквально таща за локоть девушку, пошел в указанную сторону. Вот они. Стоп, урод, сейчас сдохнешь. Я тучка, тучка, Тучка, я вовсе не медведь. Не обращая внимания на крики сзади и на инстинктах увернувшись от снаряда кислоты, и взяв уже на руки девушку для скорости, я побежал дальше. Черт, сил нет нормально ускориться. Но даже этой короткой добавки хватило, чтобы добраться до указанного пункта, где хорошо укрепленные военные пропускали дальше уже более организованно. «Стой, успокойся и не бегай, дальше по очереди, мутанты тут!» – прокричал я в панике, врываясь в очередь и уклонившись от бросившегося в меня охранника, забегая в маленький коридорчик дальше, сбивая своим телом остальных. «Стой!» – увидев двоих охранников с той стороны коридорчика, которые держали меня на мушке, пришлось остановиться. «Все-таки у меня сейчас нету сил, чтобы уклониться от их пуль в таком маленьком коридорчике, да еще с таким хрупким ограничением на руках, что за беспорядки тут устраиваешь, назад, Энно, они уже тут БЛД, открыть огонь на поражение, закрывайте проход», напряженным голосом скомандовали с пропускного входа. ТЦ, оглядев меня недовольным взглядом, потом переведя взгляд на мою ношу, один из охранников головой дал разрешение проходить дальше, закрывайте проход, мвахаха, посмеялся я внутренне, а на деле благодарно кивнув им, и кряхтя от усталости пошел дальше к эскалатору, что вел на удивление вниз. Спустя пару минут мы наконец спустились до асфальтированного подземного туннеля, что вел куда-то. «Доктор Харвин, садитесь в автобус, можете передать вашу подопечную нам, ее осмотрят медики и, если все будет в порядке, отправим следующим составом», подошел ко мне спешащий какой-то человек в форме с планшетом в руках. «И из какого она отделения?» «Я не знаю, нашел ее без сознания. Похоже, контузия и временная амнезия. Не стоит пока ее со мной разлучать. У нее панические атаки из-за произошедшего. Я сопровожу ее к специалистам, как только мы доберемся до безопасного места», с усталой улыбкой сказал я, чуть задумавшись и еще раз с сомнением оглядев девушку, которая с круглыми глазами от происходящего лежала у меня на руках. Он все же, вздохнув, кивнул и указал мне рукой на один из черных безликих автобусов, в которую сейчас активно грузились другие люди, и побежал дальше по своим делам. Дотерпев все же до того, как сядем в транспорт, и усадив девушку рядом, я обессиленно упал на спинку кресла и расслабленно растекся по ней. Заебался. Если в первые 5 минут, пока мы ехали по темному туннелю, сохранялось хоть какое-то подобие тишины, то, как только выехали под синее небо, все начали активно обсуждать произошедшее, и не скажешь с виду, что все эти люди сотрудники злобной организации, которая хочет захватить мир. «О, Дик, и ты выбрался, вот ты, конечно, живучий шельмец», оглянувшись с переднего ряда, начал кто-то разговор, да еще умудрился красотку на своем горбу вытащить. «Вот почему ты стал еще ниже, чем был, старый ты извращенец, здоровья не жалеешь ради красивых форм», с ухмылкой добавил он, оглядев девушку с ног до головы, но потом, остановившись на ее лице, насторожился и осторожно спросил: «Так стоп, это разве не объект 2 из-под проекта Арии? Ну хули ты такой наблюдательный, не мог разве дать хоть полчасика отдохнуть и набраться сил?» Недовольно вздохнув, спросил я, не обращая внимания на то, как в страхе округляются глаза у болтуна, глядя на то, как я держу у его лба вытащенный пистолет. «Я не в настроении, чел, так что завалил ебало на 5 секунд, а то завалю тебя». Спокойно встав со своего места, я подошел до места водителя, около которого сидел охранник с автоматом и сосредоточенно глядел вперед, спокойно врезал ему по затылку, отправляя в мир морфея. Потом, стрельнув сначала в потолок машины, направил спасительную пукалку в голову водителя. «Господа, ваш поезд захвачен ковбоем», с усталой улыбкой обратился я ко всем: «Сидите на жопе ровно, а то будете лежать с дыркой в некомплектации. Примечание к части. Да, я еще жив и, надеюсь, не разучился писать. Спасибо читателям, которые до сих пор тут, и особенно тем, которые периодически пинали Амагил, всевидящий демон, мой поклон. И спасибо Синсиге за идеи». Глава 22. Небичина. «Мы что, застряли? Ну ты и фиговый водитель», стукнув дулом пистолета по голове водителя, сукоризненный сказал я. «Простите, но этот транспорт не предназначен для пересечения таких местностей», с недовольством глядя на меня, ответил сидящий за баранкой. «Просто признай, что ты лох», хмыкнув, ответил я, оборачиваясь уже в сторону пассажиров. «Вампи, пошли, а остальные, приятно было проехаться с вами». Легко уклонившись от замахнувшегося монтировкой водителя, я, даже не оборачиваясь, с немалой силой заехал ему локтем под дых. Но пора прощаться. Так что Адиас, уже не обращая внимания на людей, смотрящих на нас со страхом, я неспешно вышел из автобуса, слыша топот туфелек девушки за спиной. Полной грудью вдохнув по-весеннему свежий воздух леса и прострелив пару колес застрявшего во враге автобуса, я веселым шагом почапал по грязи в сторону предположительного юга. По словам более-менее информированных членов нашей поездки, комплекс был расположен в Малом горном массиве в той же Восточной Америке, что в принципе не так уж и далеко от Нью-Йорка, а значит и густонаселено. Так что я решил пройтись пешком до ближайших городков, попутно затолкав своих попутчиков в какие-то дебри, не забыв у них забрать все средства коммуникаций. Конечно, просто свернув с главной дороги в какую-то полузаброшенную сельскую колею, а потом еще и свернув оттуда, проехавшись по редкому лесу, пока автобус не встанет, я даже не надеялся сбить ищеек гидры со своего следа, но выиграть пару часиков я планировал, пока не дождавшиеся в пункте назначения агенты выйдут на поиски потеряшек и проедутся эти пару десятков километров в ебеня в лес и поиски в нем, думаю, дадут нам некоторую фору. Том, стой, мы куда? Несмотря на мой бодрый шаг, догнала меня вампирша. Вперед, ну это то вижу, поморщилась девушка, а именно куда? Туда, куда дойдем? Пожав плечами, беспечно ответил я с улыбкой. Посмотрев на меня, как на душевно больного, она на несколько минут замолчала, только иногда оглядываясь назад в сторону автобуса, около которого, смотря нам вслед, стояли уже вышедшие из транспорта наши попутчики. Даже когда они скрылись из вида за очередным цветущим кустарником, она еще некоторое время не решалась начинать разговор. «Том, а я, вернусь домой?» С каким-то ожиданием и страхом наконец спросила девушка. «Конечно, но позже. Ты моя должница, за то, что вытащил тебя из жопы, так что сначала отработаешь». «Отработаю, но как?» «Натурой естественно», с похабной улыбкой сказал я, но видя зарождающийся ужас в ее глазах, пришлось, вздохнув, уточнить: «Просто погуляешь со мной месяцок, пока тебя ищут. Как раз я смогу защитить тебя, а ты сможешь не впутывать свою так называемую семью и защитить в свою очередь их. Выгодное ведь предложение, но зачем тебе это? Я просто люблю гадить неприятным мне людям», с обезоруживающей улыбкой пояснил я. Дальше на какое-то время наступила долгожданная тишина, в ходе которого я размышлял, где бы разжиться наличкой и всякими ништяками для успешного путешествия. С одной стороны, на счету в банке еще должно было быть немало денег, которыми можно было воспользоваться, но прямо сейчас я был юридически мертв, так что снять их до бюрократических разбирательств вряд ли было бы возможно. Мдям, хотя, ничего страшного, придется как в старые добрые времена реквизировать немножко денег у других. А что, ведь я имею официальное членство в гильдии воров и, можно сказать, буду добывать деньги по своей профессии. Хе-хе, Том, а ты не знаешь, что случилось со школой и зачем вообще братству понадобилась я? Понятия не имею, отвлекаясь от своих мыслей и пожав плечами, ответил я же тут валялся дольше тебя, так что тут скорее мне нужно узнавать новости у тебя. И кстати, я тут ни при чем, потому что я тоже жертва обстоятельств. Но сорян, что эти вивисекторы похитили тебя из-за меня. На мои слова она лишь с грустной улыбкой кивнула. Да я побыла там всего ничего, особенно в сознании, так что ничего толком не помню. Вдруг она прибодрилась и уже с более заинтересованным голосом спросила: «Том, ты смог научиться блокировать мои силы?» «Конечно, это же я», — отметил я, с ухмылкой оглянувшись на идущую сзади девушку. «То есть, мои силы теперь не вредят тебе?» — с какой-то надеждой спросила она. «Естественно, без моего на то желания, твои касания такая же обычная фигня, как у других людей. Да божечки, я же тебя на руках вынес оттуда, а ты только доперла?» Она, даже не обратив внимания на мой насмешливый хмык, резко потянувшись, схватила меня за руку. «Ты чего? Какой-то комар с телячьими нежностями покусал. Я просто уже так давно не касалась другого человека, без страха убить», — с дрожащим голосом ответила вампирша, шмыгая носом. «Даже в последний раз, это был ты, идиот. Да блин», — с недовольством закатил я глаза, — «я и так в крови и в поте, не хочу быть еще в соплях. А ну кыш от меня, заплачешь еще. Училась бы лучше контролировать свои силы, чтобы не ходить, как лохушка. Но я пыталась, ничего не получается», — с отчаянием воскликнула она, все так же не отпуская мою руку. «Значит, мало старалась», — смирившись с тем, что моя рука в плену, пожав плечами, ответил я, вампирша, твои способности — это ПР. У меня имя есть, если ты не помнишь, с обидой прервала меня она, смотря на меня уже не с грустью, а с недовольством. Прикусив язык и не дав вырваться душевному «мне пофиг», я со вздохом на мгновение прошерстил свою память. «Конечно, я помню твое имя Анна-Мария по прозвищу Шельма. Тогда обращайся по имени», — буркнула она, вытирая и правда набухшие капли слез, и заодно отпуская мою руку. «Это не меняет того факта, что ты вампирша», — настоял я на своем, «и вообще, о чем это я говорил? Забыл уже, о моих способностях. Я знаю, но я уже не хочу говорить». Самодовольная улыбка сама лезла на уста, глядя на ее возмущенный взгляд. «Ты», уловив звук стремительного шелеста и электрического шума, я жестом заставил ее замолчать, а потом вообще, ускорившись, прижал к стволу ближайшего дерева. «Ты», все ее возмущения были заткнуты одним красноречивым взглядом. Увидев серебристый блик посреди деревьев, я решил дальше не рисковать, полностью сосредоточившись на слухе. 30 метров, 20, 10, маневр. Прижав девушку к себе и заодно, на всякий случай заткнув ее рот, я в противоход дрону, пролетающему рядом, стелящимися шагами обошел дерево, чтобы всегда быть вне зоны его камер. Дождавшись, когда она скроется из вида, я наконец отпустил девушку. Мдам, похоже, они начали наши поиски гораздо раньше, чем я ожидал. Они так быстро смогли оправиться от потери одной из своих баз, сильны. Что? С возмущением спросил я, смотря на пунцовую девушку, которая смотрела на меня гневным взглядом, и уже видела, что рядом пролетела бяка, которая могла нас засечь. Ты мог хотя бы намекнуть, когда ты была, как испуганный зайчик, ты мне больше нравилась, закатив глаза, ответил я. Потом, не желая слушать ее возмущенные комментарии, скомандовал, нужно ускориться, чтобы выйти побыстрее к населенному пункту и найти транспорт. Том, не обращая внимания на ее дальнейшие слова, я спокойным шагом пошел дальше. Все-таки не хочется попадаться в руки этих иродов опять. А учитывая то, что у меня сейчас почти не осталось энергии ЦИ, а на руках всего лишь пистолет, то я скорее всего точно попадусь. А ведь я еще даже не успел потусить со старыми друзьями из Нью-Йорка. Хе-хе. Кстати, Шельма, а сколько примерно времени ты тут у них была? Почему твоя семейка Адамс еще не нашла тебя, когда даже братки из вашей оппозиции уже умудрились найти? А, это, я не знаю, сколько времени побывала у них, но, наверное, минимум месяц. Меня в основном держали в бессознательном состоянии, будя только для экспериментов, а поймали меня, как в старых американских фильмах, банальным способом забрав, когда были с ребятами на прогулке по городу. А почему меня не смогли до сих пор найти? Я не знаю, наверное, просто не смогли. С грустью протянула она. Ответы хоть и не смогли пролить свет на происходящее событие, но и это было хоть что-то. Да и не хотелось дальше забивать в депрессию девушку, которая, похоже, реально надеялась и ожидала, что ее новая семья всемогуща и может вытащить ее из любой жопы. А оказалось далеко не так. Спустя час неспешной ходьбы мы вышли к пустынной трассе и пошли уже по ней в произвольном направлении. Куда-то ведь должна вести эта дорога, не так ли? Да и в этом регионе, если есть дорога, то по ней просто обязаны были ехать машины. Последнее предположение вскоре и подтвердилось в виде новенького тонированного внедорожника, который ехал на внушительной скорости, что в принципе мне не помешало с наглым видом встать посреди дороги. Не обращая внимания на истошные сигнальные вопли и обеспокоенный вид вампирши, я с невозмутимым видом показал водителю фак. Обогнув меня по левой стороне, машина ожидаемо остановилась. Ну да, как крутым дядькам спокойно перенести пренебрежение и неуважение со стороны какого-то шкета, особенно, когда можно его проучить вдали от чужих глаз. Твою мать, сука, ты куда смотришь, что себе позволяет твой ублюдок, вас тут же пришить что ли, бля? Выйдя из переднего пассажирского места, начал свой наезд на Шельму, какой-то лысый амбал в классике. Неожиданно, честно говоря, похоже, он решил разрулить вопрос и объявить свои претензии более старшей. ТЦ, вырасти быстрее что ли? Эй, большой мудак, увидев направленный на него пистолет, лысик замер, но на удивление, не показывая страха. Услышав звук открывающейся двери, и потом уже ощутив укол интуиции, я легким движением корпуса увернулся от пули, которую пустил водитель машинки в мою сторону. Переведя ствол уже на него, я одним выстрелом в правое предплечье выбил его временно из боя и уже ударом локтя в солнечное сплетение выбил воздух из первого лысика, который тянул руки в сторону своей кобуры. «Если не хочешь сдохнуть, отпусти оружие», — с пофигистичным тоном посоветовал я водителю, который старался перехватить свой пистолет уже левой рукой. Видя, что он слушать меня не собирается, пришлось, закатив глаза, сделать аналогичную дырку и на второй руке. Подойдя со спокойным видом сначала к скрючившемуся лысику и вырубив его одним мощным ударом, я снял с него кобуру с пистолетом и прицепил на себя. За сегодня эти пукалки не раз меня спасали, и я надеялся, что еще не раз спасут. Потом, подойдя к истекающему кровью водителю, отобрал пистолет и у него. Увидев силуэт третьего человека на заднем сидении, я решил проблему и с ним заодно. Открыв дверь, первым, что я увидел, было дуло пистолета, от пули которой пришлось на ускорении уклониться и также на скорости отобрать, пока он не испортил мне машинку. Легко подавив свое удивление от моих выкрутасов, худощавый дядька вперил в меня свои угрожающие буркала. «Как вы узнали, что я буду тут? Вы внедрили крота?» От его требовательного голоса я даже немного офигел. «Че? Хотя неважно. Раз меня не сразу убили, значит, вам что-то нужно от меня», — блеснув линзами очков, он более дружелюбно улыбнулся. «Но перед этим ты меня впечатлил. Не хочешь работать на меня? Я готов платить в 10 раз больше, если ты перейдешь на мою сторону». Собрав свое офигевание в кулак, я недовольно нахмурился. «Какого фига? Он собирается на моем же поле словесных баталий меня уделать». «Стоп, стоп, стоп, дядь. Та хрень под твоей рукой, на которую ты надеешься, не поможет тебе. Да и ты мне, в целом, нафиг не нужен. Мне нужна лишь твоя машина и информация, куда ведет эта дорога. Так что, куда она ведет? То есть, вы не от конкурентов? Ты еврей? Вопросом на вопрос отвечать? Ты мне нахуй не всрался, человечек? И я вообще не ебу, кто твои конкуренты, если только ты не из КФСа, конкуренты твои, люди из МАКа. Так что выходи уже из моей машины и скажи уже, куда ведет эта дорога, если не хочешь пулю в свой животик. Она, кстати, очень плохо влияет на пищеварительный процесс. Я не советовал бы подобные инъекции в Гловерсвилл. Вот так бы сразу. И да, похоже, ты богатенький человек. Наверняка у тебя с собой есть наличка. На мой алчный взгляд он лишь заторможенно кивнул и с каким-то неверием, открыв свой кошелек, достал оттуда пару пачек вечно зеленых купюр. «Слушай, а ты хороший человек. Спасибо тебе, реально. Можешь теперь идти с миром». Заторможенно кивнув, он вышел с машины и с неописуемым выражением лица смотрел на то, как я сажусь за руль, и окриком зову Шельму, которая с бледным лицом смотрела на истекающего кровью шофера. «То есть, вы просто гоп-стопнули меня? Ну так бывает в жизни», — заводя машину и подстраивая водительское кресло под свои габариты, ответил я. «Даже крупные шишки попадают иногда в нелепые ситуации. Так что, ничего страшного. Чау-ча-чао». Стартанув с места, я с улыбкой еще какое-то время наблюдал за ним с зеркала заднего вида. Всегда забавно наблюдать, когда люди на своем примере осознают, что земля не крутится вокруг них. Хе-хе. Заметив бледный вид своей попутчицы, я, закатив глаза, обратился к ней. «Я этого человечка не убил, стрелял просто по мышцам. Рядом с ним есть два человека, они его спасут». Получив от нее неуверенный, но все-таки кивок согласия, я все отстал от нее и, с комфортом расположившись на своем кресле, обратил внимание уже дороге. «Офигенная машинка, жаль, что надо будет поменять при первой же возможности. У таких людей, скорее всего, на машине стоят следящие устройства. Да и он сам, скорее всего, уже сообщает своим ребятам о том, что его машину незатейливо угнали. Кататься на ней долго нам противопоказано». Спустя час довольно быстрой езды, начали появляться очертания города и чаще встречаться домики и фермы. «Шельма, на заднем сидении лежат два пистолета, возьми тот, который попроще, а вторую фиговину их босса выбрось из окна. На нее у нас патронов все равно нет. И открой бардачок, там есть запасные магазины». «Да-да, класс, законы жанра работают. Положи пару в свои кармашки, пистолет свой тоже спрячь. Скоро выходим». Спустя еще 5 минут, когда уже начинался сам город, я наконец увидел то, что хотел. Придорожную кафешку. А это значит, еда, кушать. Наконец-то смогу восстановить свои силы. «Что?» — видя недоумевающий взгляд девушки, сказал я. «Если не хочешь кушать или хочешь давиться фабрикатами, можешь подождать в машине. Не дождешься». Лишь хмыкнув на ее слова и не желая отставать от девушки, я бодрым шагом засеменил следом. Дальше был пир для желудка и радость для владельца полупустой кафешки. Мы заказывали все, что видели в меню и пробовали все подряд. Живот просто урчал от удовольствия, пробуя все, что не ел так долго. А от вкуса сладостей урчал уже я сам. Ух, живот болит. Вдруг скрючилась девушка. Чего? Да блин, забыл, что ты хоть и мутант, но обычный человечек. Дурашка, нифиг было жрать столько после такого срока голодания. Твой желудок же не видел еды уже ту его кучу времени. Надо было с чего-нибудь жидкого начинать. Обругал ее, хоть сам был не менее виноват. Мне пришлось собрать энергию, успевшуюся накопиться, и, положив руку на ее живот, опять постараться войти с ней в резонанс, чтобы урегулировать ее проблемы. Не хотелось бы таскать ее по больницам, особенно в нашей ситуации. В этот раз благодаря имеющемуся опыту было гораздо легче настроиться на нее и решить ее проблемы. Фу, сколько же от тебя траблов. Спасибо и прости, засмущалась девушка. Лишь закатив на это глаза, я взял очередной бургер и, делая от нее большой кусь, посмотрел в сторону улицы. Да бля, на улице около нашей тачки стоял черный фургон, из которого выходили люди и рассредотачивались по разным точкам.